Что человеку надо? Трушницкий оглядел свой хор. Музыкантов везли в обозе следом за кухнями. Серо-зеленые мундиры пропылились и казались вытащенными из старой рухляди. От того щегольского лоска, который был ночью 21 июня, не осталось и следа. Лица людей тоже казались пыльными, хотя всем предоставили комнаты для постоя, где можно было умыться и отдохнуть. Видимо, волнения этих дней наложили свой отпечаток. Волнение либо красит человека, если это волнение открытое, радостное свое, либо старит, накладывая отпечаток тревоги и ответственности. Особенно, когда все развивается стремительно, неуправляемо и неясно, куда повернет. Трушницкий смотрел на своих музыкантов усталыми глазами, в которых медленно закипали слезы. Все они, да и сам он, мечтали войти сюда на родину, по улицам, засыпанным цветами, в криках радости, в том шуме всеобщего веселья и освобожденности, в котором всегда слышится музыка, огромная музыка Вагнера или Глинки. Но здесь, на Украине, на их Украине, музыки не было. Встречала их тишина безлюдья, днем выстрелы украинских патриотов, ушедших в подполье в первые же часы оккупации, ночью. А Глинка и вовсе теперь был запрещен. Русский. Все его хористы и сам он мечтали, как выйдут они со своими песнями на улицы, но немецкий офицер в черном, который пришел к ним с адъютантом Романа Шухевича, строго приказал: «Без нашего разрешения никаких публичных сборищ не устраивать. До нас дошли сведения, что вы собираетесь дать сегодня открытый концерт. Это недопустимо. Все ваши ноты я возьму с собой. Тексты песен должны пройти военную цензуру». Трушницкий тогда подумал, что самое страшное — это если маленькие гитлеры доводят человека до такого состояния, когда он вынужден оправдывать для самого себя идиотизм происходящего. А поскольку даже несвободному, как в условиях нацистского господства, человеку довольно трудно лгать себе, он должен придумать такую логику, чтобы она была убедительной и доказательной. А это трудно, очень трудно, ибо второе «я» не прощает «я первому», слабинки в доказательствах. И делается человек вроде змеи. Верткий, хитрый, умный. И в самой глубине души глубоко, безвозвратно нечестный, понимающий эту свою нечестность, а потому падший. «Особенно это страшно для художника», — думал Трушницкий, «потому что он создает, а создание, покоящиеся на зыбком фундаменте изначальной лжи, всегда страдает ущербностью, метанием и тем зловещим недостатком мыслей, которые обрекают человека на постоянное ощущение собственной второсортности, ненужности, говоря иначе». «Ну что?» — спросил Трушницкий коллег. «Начнем репетицию?» Хористы легиона собрались на площади рынка, в доме просвиты, в тесном и пыльном зале с плохо вымытыми окнами, дребезжащими от лязгающих танковых проездов. Кто-то сказал: «Да уж и некогда, через час будет собрание». Слова Хорста Весселя все помнят? «Помним», — ответили хористы устало. «Начинаем с Хорста Весселя. Очень приподнято, с силой», — негромко сказал Трушницкий. «А потом наш гимн. Да-да». Словно угадав возражение хористов, еще тише добавил Трушницкий: «Все понимаю, друзья, но таково указание руководства. Сначала немецкую песню, сначала немецкую». «Тут пластинки взяли в трофее. Есть академическая капелла из Киева. Может, послушаем?» — предложил кто-то. «А граммофон?» — спросил Трушницкий. «И потом, репертуар каков?» «Классика», — ответил ведущий бас. «Украинская классика. А патефон достал Пилипенко». Хористы собрались в тесный круг, завели патефон и поставили пластинку. Когда обязательное змеиное шипение кончилось и зазвучал спокойный бас Патаражинского, все сникли, словно бы стали меньше ростом. Музыка кончилась, все долго молчали, а потом Трушницкий, жалко откашлявшись, сказал: «Давайте-ка в качестве спевки Аве Марию». Он устыдился своих слов «в качестве», но понял, что они рождены растерянностью и острым чувством своей одинокой ненужности, и чтобы хоть как-то подавить это безнадежное чувство свое, взмахнул рукой, приглашая музыкантов к работе. И полились сладкие звуки вечной музыки. «Это память по детям пана Владислава и старухи», — ужаснулся вдруг Трушницкий. «Поэтому тянет меня к ней. По ночам ее слышу. Я ведь виноват во всем. Один я», — признался наконец он себе, продолжая рождать рукою слитный хор голосов, возносивших любовь святой деве. «Только я и никто другой. Господи, прости меня! Во мне ведь не было дурного умысла, ведь я же только просьбу выполнил!» Тонкий слух Трушницкого резко ударило. Кто-то хлопнул дверью и, грубо топая сапогами, пошел по залу. Трушницкий обернулся. Ему улыбался лебедь, раскрасневшийся молодой в щегольском мундире. «Послушайте, Трушницкий, не обращая внимания на великую музыку, — сказал он, — и никто бы его не услышал, только музыкант может отличить среди сотни инструментов в оркестре неверный фа-диез от фа-бемоля. А уж резкий высокий голос, столь противный духу и смыслу музыки этой, тем более. «Послушайте», — повторил лебедь, — «прервите репетицию, надо съездить в театр. Мы назначили вас главным режиссером или главным дирижером. Что у вас считается важней?» Хористы в разнобой, набегая друг на друга, замиравшими тактами, замолчали. «Надо завтра дать спектакль», — продолжал лебедь. «Наш, национальный. Поехали. Пусть тут вместо вас кто-нибудь помахает». И он засмеялся. «Много ли надо хормейстеру? Только что казнился он и плакал, и ненавидел лебедя. Каждый норовит свою вину переложить на другого, на того, кто больше. А вот пришел он, лебедь этот, и сказал про театр, и про то, что он, Трушницкий, назначен главным режиссером. И уже не кажется лицо идеолога таким красным, сытым, самодовольным, и уж видится хормейстеру молодые морщиночки под глазами, и допускает он мысль, что морщинки эти рождены страданием, таким же глубоким, каким видится Трушницкому его собственное страдание. И не понимает он, что разница между понятиями «страдание» и «неудобство» недоступна лебедю, и по-настоящему винить его в этом нельзя. Каждому уготовано и отпущено только то, что отпущено и уготовано. А что лебедю, кроме бандитизма и злобы, уготовано? В театре было сумрачно, тихо, торжественно. Трушницкий прикоснулся пальцами к тяжелому цепучему бархату кресла, и вдруг дикая, забытая мальчишеская горделивая радость взметнулась в нем, и он услышал рев зрителей и увидал себя во фраке за дирижерским пультом со взмокшим лбом в низком поклоне, и почувствовал он глаза музыкантов, их быстрые пальцы, легко державшие смычки, которыми они мерно ударяли по струнам. Оркестр только так выражает свой восторг и поклонение дирижеру. Трушницкий всхлипнул, схватил горячую руку лебедя своими холодными, длинными и быстрыми пальцами, сжал ее и прошептал тихо: «Спасибо вам, милый, за все низкое вам спасибо». Но когда он произнес это, перед глазами снова возникло лицо пана Владислава, который жалко рвался к детям. Трушницкий напрягся весь и отогнал это видение, и сказал себе, что это от дьявола. Ведь только он, только дьявол, часть выставляет впереди целого. Эта мысль родилась в нем мгновенно, и он также мгновенно придумал стройную логическую формулу, по которой все ладно и разумно выстраивалось. Страдание одного угодно Господу во имя счастья тысяч. Страдания пана Владислава, который дал ему Трушницкому кров и поил на кухне самогоном и оставлял от своего скромного ужина свеклу и ломоть хлеба, было по логике человека, получившего во владение театр, тот театр, что отныне будет принадлежать его искусству, угодно Всевышнему. И ни при чем здесь он Трушницкий, он только выразитель воли, пришедший извне. А как же со слезинкой обиженного младенца, за которую можно и нужно весь мир отдать? Член Союза советских писателей Тадеуш Бойжеленский в списках бандеровцев 777-й не успел уехать из Львова, потому что его огромная библиотека, которую он подбирал более 20 лет, работая над переводами Стендаля, Бальзака, Доде, Мариме, Диккенса, Такерея, была еще не до конца упакована. Никто не мог предположить, что немцы ворвутся во Львов через неделю после начала войны. А библиотека стала частью самого Бойжеленского. Каждая книга была для него как любимый собеседник, добро, открывающий свои сокровенные знания и чувства. Он не мог оставить своих друзей. Он не питал иллюзий по поводу того, что может случиться с книгами, когда придут нацисты. Ночью 30-го, поняв, что он не успеет собрать свою библиотеку и не сможет отправить ее в тыл, Бой ходил вдоль стеллажей, доставал книги, оглаживал их, словно котят, потом раскрывал страницы религиозным, легким, благоговейным движением, касался ласковым взглядом строк, впитывал их, находя в высокой мудрости знаний и чувства успокоения. «Бедные друзья мои», — шептал он, — «любимые мои, я не оставлю вас». Глаза его натолкнулись на строку. «Родители передают детям не ум свой, а страсти». Бой улыбнулся, подумав, что друзья, в отличие от родителей, отдают другим свои мысли, а мысли выше страсти. Отдать мысль может лишь тот, кто свое «я» считает принадлежностью мира и думает не о себе, а обо всех. Он начал доставать книги, шептать вслух страницы, называть номер строки и читать фразы. Раньше он так гадал себе по Библии. Он помнил 5 таких гаданий в самые трудные дни его жизни. Что город, разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. И нет власти над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни честие, ни честивого. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рабы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Бой начал снимать книги одну за другой и, закрыв глаза, шептал номер страницы, строку, и открывал, и строки были странными, несвязанными, но в этой странной несвязанности он чувствовал ту тревогу, которую испытывали его друзья. Они словно бы молили его: «Беги, спасись, мы не ропщим. Мы знали целые века безумия и крови. Мы пережили это. Мы пережили это от того, что люди, создавшие нас, смотрели поверх барьеров времени. Они думали о конечной правде, а не о минуте несправедливости. Уйди, и ты вернешься. Оставшись, погибнешь». Бой ходил вдоль стеллажей, на которых стояли его старые друзья, и качал головой, словно бы отвечая им: «Я знаю, что ваши слова искренни, но когда я уйду, в сердца ваши придет разочарование. Часто мы говорим только для того, чтобы услышать возражение. Мы ждем не согласия, а ведь согласиться всегда легче. Когда раненый боец просит друга уйти, чтобы тот мог спастись, он искренен в своей просьбе. Но как же он бывает благодарен, если друг не уходит и остается с ним, и встречает гибель вместе? Умирать страшно одному.

каждая из которых живет своим, но подчиняется одной, общей для всех морали. Дома была жена, которая волновалась, мать, которая хворала, дети, которые ждали. «Я-то не уйду, мои любимые», — тихо сказал Гойжеленский, оглаживая корешки книг. «Куда мне от вас уходить?» Трагизм творчества в условиях буржуазного общества, с его одиночеством и разобщенностью, он ощутил, когда к нему пришла слава. В том обществе, где труд не стал творчеством, счастьем, призванием, обычные люди, которым не дано создавать словом, нотой или резцом, живут унылой мелкой жизнью. В них нет постоянного разрыва между испепеляющим, высоким ожиданием начала творчества и застольем, смехом детей, ворчанием, поцелуем жены, ссорой с соседом, инженером, врачом, пахарем, сапожником. Честно проработанный день с его заботами и личностными волнениями отходит и забывается, когда человек переступает порог дома, ибо здесь он находит отвлечение от забот и трудов. А творец, если он служит передовой идее добра, ждет и жаждет, все время жаждет и ждет. Когда ласкает сына или завтракает с женой, слушает граммофон или зашнуровывает ботинок, стоит на тяге или окапывает куст черной смородины. Это тяжело для него, еще больше для окружающих. Такого человека могут вынести лишь тот или та, которые смогли понять высшую сладость жертвы во имя торжества всеобщей, то бишь социальной справедливости. А так уж ли много людей, способных понять это? Прозрение дано единицам. Обычное зрение отпущено всем. Гойжеленский услыхал протяжный звонок в передней, подивился тому, кто бы мог прийти к нему ночью, и, поставив на место томик Мариме, пошел открывать дверь. Он никогда не спрашивал, кто пришел к нему, потому что навещало его множество людей, особенно часто заглядывали студенты, располагались у стеллажей и читали, читали, читали. А он был счастлив, глядя на сообщество друзей-единомышленников, которым было хорошо здесь. Ему становилось еще лучше, чем им, ибо он воочию ощущал свою нужность. Бой открыл дверь. На пороге стояли люди в немецкой форме с ауновскими трезубцами. Один из них, потому верно, что Бой открыл дверь, не спрашивая, кто пришел и зачем, сказал не впопад: «Как у вас с водопроводом? Трубы на кухне, кажись, текут». Бой все понял сразу. Он знал, что когда приходят, обычно представляются водопроводчиками или газовщиками. Он горько усмехнулся, почувствовал свою высокую правоту перед друзьями, которых он не оставил в беде. Тот, что показался ему самым длинным, словно связанным из канатов, оттолкнул низкорослого плечом, вошел в прихожую, схватил Гойжеленского за воротник рубахи, приблизил к себе и белыми, истеричными, сухими, истрескавшимися, сивушными губами прошептал: «Ну, собака, гад, нелюдь, ну, кончилось твое время». Потом он отшвырнул Гойжеленского, и тот упал, а жилистый начал бить его ногами. Он бил его ногами, как мяч. И когда Бой ударился о стеллаж и локтем разбил стекло, тогда только закричал: «Книги! Осторожней же, книги!» Нельзя называть свое горе или любовь по имени. Никому нельзя показывать свою боль, а уж палачу особенно. Палачи быстро понимают, где она, боль человеческая. Жилистый ударил по стеллажам прикладом автомата. Молочное, игристое, сверкающее, темное стекло обрушилось на пол. Маленький, пыльный человек вывалил книги на пол и стал бить их ногами, как только что жилистый бил Боя. И Бой понял, что ничего страшнее того, что свершается сейчас, уже не будет. И слова больше не произнес. И когда его пытали в мрачном доме Бурсы Абрагмовичей, и когда лебедь прижигал ему губы горящей сигаретой, и когда его лицо опускали в грязный унитаз, и когда вели на Кадетскую гору, и когда грянул залп, и пули разорвали грудь, тогда он даже облегчение испытал. Слава Богу, кончилось. а для других начиналось только. 2 года назад всех профессоров Ягеллонского университета гитлеровцы арестовали, бросили в концлагеря и расстреляли в первые же месяцы оккупации Кракова. В мире поднялась волна протеста. Это мешало дипломатам фюрера в Вашингтоне, Стокгольме и Берне. Надоедливо мешало. Здесь решили сделать все быстро, сразу как в хирургической камере. Только теперь уже не руками своих хирургов, а руками бандеровцев. На них при случае свалить можно будет вину. На ошибках, как говорится, учатся. В течение 12 часов бандеровцы и гитлеровцы расстреляли, повесили и забили насмерть тысячи украинцев, поляков, русских, евреев и цыган. В городе слышалась пальба, крики, пахло кровью и дымом. Пришло освобождение.